Глава вторая. Минуло полгода. Была пятница, 15 июля 2011 года, и утро прошло без каких-либо эксцессов. Косметические консультации, гингивопластика и один омерзительный черный язык. В колонках четыре раза играла песня Битлов «Человек из ниоткуда». Я прослушал ее в четырех кабинетах, а позже поймал себя на том, что напеваю ее сам во время подгонки коронки. Пучок Конни медленно просыхал, заполняя кабинеты запахом ее волос. Миссис Конвой предложила новое решение проблемы избыточного документооборота. Эбби молчала. «Быть хорошим ассистентом врача-стоматолога не такая уж трудная задача. Запомни название всех инструментов, да знай себе угадывай, какой именно мне может понадобиться в тот или иной момент. Это вам не сердечно-сосудистая хирургия, но и не хихоньки да хахоньки. Пациенты у меня самые разные. Жертвы автомобильных аварий и пьяных драк, например». Эбби приходилось не только подавать мне нужные инструменты, но и с профессиональным спокойствием взирать на их изувеченные рты. Поверьте на слово, в автомобильные аварии лучше не попадать. Конечно, частично я решу проблему, вы снова сможете есть и пить, но участь ваша незавидна. Считайте, вы исчерпали свой запас удачи. С этого момента ваша жизнь превратится в сплошной компромисс, и до самой смерти вам придется слушать фразы вроде «Мы сделаем все, что в наших силах», и «На большее мы не способны». Ассистенты также полощут, осушают и отсасывают. Они подготавливают лотки, помогают составлять анамнез, снимать оттиски, примерять коронки, надевать и убирать резиновые прокладки. Словом, без хорошего ассистента врач ничего толком не сделает. И Эбби была очень хорошим ассистентом. Даже держала пациентов за руку. Однако с руководством отношения у нее не ладились. Со всеми жалобами, предложениями и даже просьбами о выходных она обращалась не напрямую ко мне, а к Конни или миссис Конвой. Якобы боялась лишний раз меня побеспокоить. Боялась побеспокоить. Мы целыми днями напролет сидели друг напротив друга. Наверное, она предпочла бы сидеть напротив другого врача. Из тех, что любят людей и без конца хохмят, я и сам не прочь быть таким врачом. Мне очень хотелось, чтобы Эбби перестала укоризненно молчать. Может, она меня и не осуждала. Может, я просто неверно читал ее взгляд. Ведь остальные черты ее лица скрывались за розовой маской. Может, она просто ждала момента, чтобы быстро и профессионально подать мне нужный инструмент. Но попробуйте-ка сами весь день просидеть напротив ассистента. Посмотрим, кем вы себя будете чувствовать в те моменты, когда вам не захочется хохмить и веселиться. «Все кабинеты готовы?» Этими словами я встречаю Эбби в начале каждого дня. Мне бы и самому хотелось первым делом говорить всем «доброе утро». Доброе утро поднимает боевой дух сотрудников. Жизнь прекрасна. Мы снова вместе. Наши головы ясны, подмышки благоухают. Какие же чудесные сюрпризы приготовил нам новый день. Но по утрам я на такое не способен. В моей клинике работали всего 4 сотрудника, включая меня самого. Выходит, от меня требовалось 3 раза повторить «доброе утро». Много? Нет. И все же я не удосуживался сделать даже такую малость. Игнорируя печальный факт, что каждому из нас отпущено лишь 1-2 добрых утра в сутки, я лишал своих коллег этого удовольствия. А то и вовсе на голубом глазу забывал, сколь ужасающе мы ограничены в возможностях пожелать доброго утра ближним. Просто забывал и все. или произносил эти слова с иронией, скепсисом, злобой, сухостью, деспотизмом в голосе. Я мог сказать «Доброе утро, Эбби и Бетси», но обделить Конни, а мог весело поприветствовать Бетси, но не Эбби и или Конни. Еще я мог сказать «Доброе утро, Эбби» в присутствии Бетси или Бетси в присутствии Конни, но не самой Конни. Да что хорошего в этом предсказуемом событии, наступлении так называемого «нового дня». Обычно ему предшествует долгая битва с организмом за короткий сон, которую многие люди именуют «ночью». Мне всегда казалось, что этого недостаточно для новой порции ритуальных приветствий, поэтому я просто говорил «Где расписание?». Эти слова предназначались Конни, сидевшей за письменным столом. Или я спрашивал Эбби. «Все кабинеты готовы?» Как в то самое утро, о котором пойдет речь. Или я обращался к Бетси. «Вы сегодня работаете одни», имея в виду, что помощника, я иногда приглашал временного гигиениста, не будет. Тогда она отвечала: «Кто-то сегодня не в духе». Настроение у меня было не такое уж скверное, несмотря на тщетные попытки выспаться и слишком скорую встречу с теми же тремя сотрудниками, которых я имел честь видеть вчера. Однако от слов Бетси про «не в духе» я моментально падал духом и проводил остаток дня в чернейшей тоске. И все же доброе утро всем и вся, говорил я своим пациентам, потому что был худшим из ханжей. Из всех ханжей, из всех жестоких и насквозь фальшивых притворщиков я был самым худшим. Среди моих пациентов то пятничное утро был человек, которого я назову «телефонная книга». Он пришел на косметическую процедуру. Почему-то в последние годы народ валом валил на косметические процедуры. Одни хотели отбелить зубы, другие — выпрямить, третьи надеялись скорректировать десневую улыбку, четвертые — изменить положение губ, пятые — полностью перестроить прикус. Зуб за зубом, миллиметр за миллиметром, чтобы раз и навсегда избавиться от страшных детских воспоминаний. Люди мечтали об улыбке Джорджа Клуни, Ким Кардашьян и еще об этой мясистой вальгусной улыбке Тома Круза. Многие приносили вырезанные из журналов фотографии менее популярных звезд, улыбками которых хотели обладать, чтобы улыбаться как звезда, ходить по улицам как звезда и жить до скончания века в ослепительном звездном сиянии. Разумеется, то были состоятельные пациенты, которые вполне могли побаловать себя. Адвокаты, управляющие хеджевых фондов, и их жены, потерявшие страсть к очаровательным изъянам, светские львицы, которые на вернисажах собирали на себе свет всех фотовспышек. Но за косметикой ко мне приходили и другие люди. Не имея страховки, они, заглотив полбутылки Джим Бима и вооружившись плоскогубцами, сами выдирали себе сгнившие зубы, а потом сталкивались с последствиями. Растущую зубную боль они глушили аспирином, виски и любыми обезболивающими, какие удавалось раздобыть. Некоторых я отправлял прямиком на госпитализацию. Обычно таких людей недолюбливали за скверный нрав и замкнутость, ведь они никогда не улыбались. Но они не улыбались по совсем другой причине. Они стеснялись желтых никотиновых пятен, серого налета, черных пробоин на месте выпавших зубов. Промучившись несколько лет и, наконец, скопив нужную сумму, они приходили ко мне, садились в кресло, и их прорывало, что женщин, что мужчин. Я узнавал все про их страшные прозвища, разбитые сердца, упущенные возможности и никчемные жизни. Столько горя из-за зубов. Порой я считал себя исключительно непригодным к профессии врача-стоматолога, вынуждавшей меня ежедневно закрывать глаза на заведомо известное будущее, не видеть могилы в каждом открытом рте. Я тратил все силы на нечто приходящее, на полумеры и паллиативы, отчего мне было трудновато убедить в необходимости регулярных походов к стоматологу даже самого себя. Но когда мне доводилось поработать с такими вот пациентами, после снятия швов они приходили благодарить меня за вновь обретенную радость жизни. Нет, за новую жизнь я гордился собой. И пошло оно к черту, это заведомо известное будущее. Итак, я наращивал в телефонной книге новые передние зубы, когда он выудил из кармана «Я» машинку и принялся что-то искать в телефонной книге. Конечно, я не операцию на головном мозге ему делал, всего лишь наращивал зубы. Однако же и эта элементарная процедура требует сосредоточения и некоторого минимального участия со стороны пациента. Я глубоко убежден. Если бы операции на головном мозге не требовали общего наркоза, пациенты умудрялись бы рыться в телефоне и прямо на операционном столе. Я не устаю поражаться, сколь многие действия кажутся людям вполне уместными во время лечения зубов. Миссис Конвой как-то рассказывала, что одна ее пациентка прямо во время чистки открыла флакончик с лаком и принялась красить ногти. За это ей пришлось выслушать страстную тираду о падении нравов в современном обществе. Бедняжка не могла ни сбежать, ни выдвинуть какие-либо контраргументы, ведь во рту у нее был скейлер миссис Конвой. Я попросил пациента, испытавшего острую необходимость порыться в телефонной книге во время лечения, убрать свой телефон подальше. Он выполнил мою просьбу лишь после того, как отправил кому-то СМС. Этот случай заставил меня вспомнить один любопытный период в своей жизни. Когда антидепрессант перестал действовать, а уроки испанского осточертели, я записался в тренажерный зал. На это меня сподвиг друг МакГоуэн. Вместе мы поднимали и опускали тяжести. И на целых полтора месяца я полностью отдался этому занятию, привлеченный сиянием блестящих грузов и обещаниями недюжинной половой удали. Впрочем, мне быстро надоел тусклый свет, и я переключился на лакросс. Помню, однажды я рассказал МакГоуэну, что весь вечер изучал свою телефонную книгу, и мне вдруг пришло в голову, что почти все эти люди мне никто. Я решил удалить из «Я-машинки» десяток другой контактов, пусть некоторых из них я знал всю жизнь. МакГоуэну мое решение не понравилось. «Это же твои знакомые», — сказал он. «Ну да. И что?» «Тебя не парят твои знакомые?» «Они должны меня парить. Не понимаю, зачем ты вытворяешь такие вещи?» «Лучше не надо. Это меня угнетает». «Я не понял, почему это его угнетает? Я же не его телефонную книгу чистить собрался». Через некоторое время мне позвонили с неизвестного номера. «Алло», — сказал я. «Как жизнь?» — поинтересовались на другом конце провода. «А кто спрашивает?» — спросил я. «Это был МакГоуэн. С тех пор мы не общаемся». Оторвавшись от зубов телефонной книги, я увидел на пороге своего кабинета миссис Конвой. Большую часть времени миссис Конвой была похожа на несчастную экскурсоводиху. Глядя на нее, вы представляли, что явились в некий музей на некую познавательную экскурсию, и за это вас теперь ждет страшная кара. Отчасти виной тому была ее водолазка цвета сырого мяса, заправленная в брюки и плотно облегающая расплющенную предпенсионную грудь. Отчасти серебристый ежик и бледный пушок на лице и шее, который стоял торчком, словно притягивая воздушные шарики. Но сегодня миссис Конвой лучезарно улыбалась. «Что такое?» — спросил я. «Вы молодец». «Не понял. Я думала, вы против, а оказалось, нет». «Бетси, о чем вы?» «Да о сайте же». «О каком сайте?» «О сайте нашей клиники», — ответила она. Я резко крутнулся на стуле и щелчком стянул резиновые перчатки. «Нет у нас никакого сайта». Оказалось, меня ждал большой сюрприз. Бетси Конвой много лет была моим главным гигиенистом и завзятой католичкой. Если бы однажды я захотел стать добрым христианином, никогда не хотел, но если бы, из меня получился бы неплохой католик вроде миссис Конвой. Она посещала мессы в церкви святой Жанны д'Арк, Джексон-Хайтс, где подкрепляла свою веру всевозможными телодвижениями, жестами, коленопреклонениями, декламациями, литургиями, пожертвованиями, исповедями, свечами, празднованиями дней святых и несколькими различными антифонами. Католики, подобно бейсболистам, общаются посредством шифрованного языка жестов. Безусловно, римско-католическая церковь – позор человечества и бельмо на глазу Господа. Но надо отдать им должное. В их распоряжении сложнейшие мессы, великолепнейшие святыни, старейшие гимны, самая впечатляющая архитектура и целый набор действий, обязательных для исполнения перед входом в храм. Все вместе это как нельзя лучше способствует единению с ближним. Допустим, я вхожу с улицы и направляюсь прямиком к раковине, чтобы вымыть руки. Неважно, какой раковине. Миссис Конвой обязательно меня найдет, выследит по запаху, как охотничий пес, и тут же спросит: «Ну и чем это вы занимались?» Я отвечу. Она скажет: «Почему вы все время мне врете?» Я отвечу, а она скажет: «Критика еще никого не убивала. Убивает курение. Какой пример вы подаете своим пациентам, тайком бегая на перекуры?» Я отвечу, она скажет: «Им вовсе не хочется слышать о бренности бытия от своего стоматолога. Когда это вы снова пристрастились к сигаретам?» Я отвечу. Она скажет: «Силы небесные, так что же вы всем говорите, будто бросили?» Я отвечу. Она скажет: «Не понимаю, как моя забота о здоровье начальника может душить на корню все доброе и вечное. Я лишь хочу, чтобы вы полностью реализовали свой потенциал. Самоконтроль еще никому не повредил». Я отвечу. Она скажет: «Вот еще. Да ни за что на свете дались мне ваши раковые палочки. Что вы делаете? Ну-ка, потушите сигарету». Я попытаюсь сменить тему, отпустив ненавязчивый комментарий, а она скажет: «Смертные муки вам несу не я, а вредные привычки. Неужели вы хотите испортить легкие и умереть молодым?» Я отвечу, она скажет: «Вы уже в аду? Ну-ну, рассказать вам, какой ад на самом деле?» Я отвечу, она скажет: «Да, раз уж вы сами заметили, любую беседу можно свести к разговору о спасении души. Жаль, это не происходит чаще. Зачем вы открыли окно?» Я отвечу, она скажет: «Мы на первом этаже. В худшем случае вы вывихнете себе лодыжку». Или, допустим, я выхожу из туалета, и миссис Конвой поджидает меня в коридоре. «Я всюду вас ищу», — скажет она. «Где вы были?» Я предложу очевидный ответ. Она скажет: «Почему вы все время называете это громоящиком?» Я подробно отвечу, а она помрачнеет и скажет: «Пожалуйста, не называйте свои достижения в уборной струей Папы Римского. Я прекрасно знаю, что папа для вас только повод похохмить, да и вся католическая церковь не более чем точильный камень для вашего остроумия. но я, так уж вышло, очень высокого мнения о церкви, и пусть вы сами понять это не в силах, проявите уважение ко мне и не оскорбляйте папу Римского. Я извинюсь, но она пропустит мои слова мимо ушей. Честное слово, иногда я начинаю сомневаться, что вам вообще есть дело до чувств окружающих людей. С этими словами она уйдет, а я так и не узнаю, зачем она караулила меня под дверью громоящика, если не с единственной целью испортить настроение нам обоим. Позже, дав мне немного поизводиться, миссис Конвой спросит: «Ну, так скажите, вам есть дело до чувств других людей? Вы хоть немножко меня уважаете?» Разумеется, я ее уважал. Допустим, все записанные пациенты явились вовремя, и на чистку пришли разом 5 человек. Чтобы минимизировать время ожидания и максимизировать выручку, я бы пригласил 3-4 гигиенистов, но ведь в моем распоряжении была сама Бетси Конвой. Бетси Конвой при помощи 1 или 2 временных сотрудников успевала делать снимки, писать анамнезы, счищать зубной камень, полировать, рассказывать пациентам о важности профилактических мер, оставлять подробные заметки для последующего осмотра врачом-стоматологом, то есть мной, и при всем этом еще курировать подчиненных и следить за составлением расписания. Стоматологи мне не поверят. Просто потому, что не у всякого стоматолога есть такой замечательный гигиенист, как миссис Конвой. «Ну, отвечайте», — будет донимать меня она. Однако, случись ей умирать, я вряд ли бы бросился на помощь. Скорее, весело бы наблюдал за происходящим. «Пусть лучше она умрет», — думал я, — «чем всегда будет крутиться рядом». Я бы никогда не нашел ей достойную замену, но изо дня в день находиться рядом с Бетси Конвой — это испытание почище любых крестных мук. Бедная Бетси. Именно ей мы были обязаны высокой производительностью труда, профессионализмом и изрядной долей ежемесячной выручки. Ее полное принятие католицизма со всеми его несуразностями и врожденными изъянами как нельзя лучше подходила для работы в стоматологической клинике, зачастую, чтобы смотивировать массы на ежедневный уход за зубами, мы давим именно на чувство вины. Вручая босику зубную щетку, Бетси Конвой говорила: «Вера познается в мелочах». Ну, кто еще на такое способен? А потом я вдруг представлял, как огромный мускулистый негр ставит ее раком на стоматологическое кресло и трахает до полного умопомешательства. «Конечно, я вас уважаю, Бетси. Что бы мы без вас делали?» Позже в баре я окажусь последним посетителем. Она предпоследним. Она спросит: «Может, вам уже хватит?» Я отвечу. Она скажет: «Как вы доберетесь до дома?» Я отвечу, она скажет: «Конни давно уехала, лапочка. 2 часа назад. Ну все, давайте я вам помогу». Она посадит меня в такси и скажет: «Дальше сами». Я отвечу, а она скажет уже таксисту: «Он живет в Бруклине». А потом... не знаю что. Или вот, допустим, мы отправимся с благотворительной миссией к черту на кулички. Я буду биться, биться, не соглашаться, но в итоге все равно окажусь на борту самолета. Однажды мы побывали прямо-таки в невероятном захолустье. Из аэропорта Кеннеди прилетели в Нью-Дели, из Нью-Дели в Биху-Патнайк, оттуда еще 50 километров ехали на поезде. Потом мы брели сквозь убийственный зной по зассанным улицам, а за нами с тихими наставлениями и увещеваниями ковыляли безногие и безрукие нищие. Клиника оказалась не клиникой, а 2 обычными креслами под пляжным зонтом. Рядом стояла палатка для больных с заячьей губой. Я просто увидел их за работой, и мне, знаете ли, хватило». Допустим, в некой похожей ситуации я обращусь к миссис Конвой. Как я только позволил вам затащить меня в эту богом забытую страну. Она велит мне не произносить Божье имя в суе. Я скажу, не самое лучшее время требовать от меня уважения Господу. Хорошо, ваш Господь уважил этих людей, ничего не скажешь. Некрозы пульпы, поражение языка, огромные раздутые зубы на почве абсцессов. Могу продолжать до бесконечности. Нет, я продолжу. Почерневшие зубы, сломанные зубы, омертвелые зубы, смещенные зубы, зубы, растущие в разные стороны, прямо из неба, язвы, открытые раны, сочащиеся гноем десны, сухие лунки, язвенно-некротические стоматиты, неизлечимые кариесы, голод, вызванный невозможностью пережевывать и глотать пищу. У этих нежных детских ртов просто не было шансов. Нормальный человек не остается в таком месте, надеясь сделать мир лучше. Нормальный человек первым же рейсом летит домой. Я оставался только из-за налогов. Мне сулило изрядное списание. И еще баранина, жареная на вертеле. Это нечто. На Манхэттене такой не найдешь, хоть в лепешку расшибись. Миссис Конвой скажет: «Мы приехали, чтобы делать Божье дело». «Лично я приехал за бараниной», — отвечу я. «Что же до Божьих дел, сдается, мы разгребаем последствия». Она не согласится. «Именно для этого мы и родились на свет Божий». «Пессимизм, скептицизм, нытье и гнев — вот для чего мы родились на свет», — отвечу я. «А у местных и вовсе одна цель жизни — страдания». Законченные биографии нравились миссис Конвой больше, чем живые люди. Все важные люди в ее жизни давно умерли. Иисус Христос, Папа Римский Иоанн Павел II и доктор Бертрам Конвой — тоже стоматолог при жизни. Бетси было всего 60, но вдовствовала она уже 19 лет. Мне-то всегда казалось, что она живет одна и страдает от хронического одиночества, но ей никогда не было одиноко. Отец, Сын и Святой Дух не покидали ее ни на минуту, не говоря уж о пречистом присутствии Богородицы. Она была заодно со святыми и мучениками. С Папой Римским, глубоко чтила епископа, исповедовала священнику и дружила со всеми прихожанами своей церкви. Пусть католическая церковь за свои грехи подвергалась бесконечным нападкам, связи внутри церкви были сильны как никогда, и Бетси Конвой в своем вдовстве, одиночестве и бездетности не нуждалась ни в чьем сочувствии. Я-то считал ее бессмертной, но если бы однажды она все-таки умерла, сразу после скромных похорон ее душа отправилась бы в лучший мир к родным, близким и миллионам любящих единоверцев. Или вот, допустим, она купит и притащит на работу книгу под названием «Легкий способ составлять графики. Идеальный офис или стоматолог на миллион долларов». Последнюю, кстати, написал некий Барри Хеллоу, даже не настоящий стоматолог, просто врач-консультант. Только-только вылупился из бизнес-школы, отчаянно ищет собственную нишу и вдруг узнает, что любая стоматологическая клиника страдает рядом хронических недугов. Бинго! Он тут же превращается в эксперта. Сидит у себя в Финиксе, штат Аризона, и кропает книжонку. Его доказанные методы преобразят вашу профессиональную деятельность, увеличат доход и даже продолжительность жизни. Но прежде всего, пишет он, вы, наконец-то, обретете счастье. Действительно, кто же от такого откажется? Успешные и жизнерадостные люди – достойны только абсолютного счастья. Все остальное для полных неудачников, депрессирующих нытиков, подслеповатых стариков и детей актеров, из которых вырастают очень странные типы – «Нет, это не про вас. Ведь вы вовремя обратились за помощью к суперэксперту.